Глава 1246. Подчистую. Жадность хотел заплакать, но слез не было. Он чувствовал стыд, унижение, но эти чувства быстро переросли в негодование, когда он увидел, как Манхау перевел взгляд с треножника молний на щит и маленький колокольчик. «Они мои!» В ярости взревел жадность, вот только ни один звук не покинул синее солнце. Даже если бы он закричал еще громче, синее солнце всего лишь засияло бы чуточку ярче. Разглядывая маленький щит, у Манхау появилось ощущение, будто он мог им управлять. С бешено стучащим сердцем он послал в щиток немного божественной воли, отчего тот немного дернулся. В следующий миг он возник прямо перед ним, лучась слепящим светом. Пока Манхау разглядывал щиток, он невольно задумался над той легкостью, с которой мог им управлять. Словно тот был как-то с ним связан. Это помогло ему понять одну простую вещь. Поглощение эссенции жизненной силы жадности не просто помогло ему завершить поглощение четвертого фрукта нирваны. Он чувствовал, что способность управлять щитом принадлежала не ему, а четвертому фрукту нирваны. В похожей манере он не мог напрямую управлять кровью парагона, как это делал третий фрукт нирваны. Тем не менее, такие мелочи были не очень важны. В глазах Манхау возник огонек, его взгляд был направлен на колокольчик. Заблестев, словно драгоценный артефакт, он подплыл к Манхау и приземлился к нему на ладонь. «Ты не только помог мне переплавить тело, усилить культивацию, ускорить слияние с фруктом нирваны, переплавить магические предметы, но и даже оставила мне парочку собственных сокровищ». Манхау со вздохом посмотрел на беззвучно кричащее лицо в синем солнце на лбу мертвеца. Манхау прочистил горло и низко поклонился, не забыв сложить ладони. «Прими мою благодарность», — сказал он и убрал щиток с колокольчиком в сумку. Жадность буравила его взглядом, сейчас он как никогда хотел залиться горькими слезами. Убрав оба предмета, Манхау встретил убийственный взгляд жадности. Внезапно на него нахлынули только что полученные воспоминания. «Когда его заключили здесь, он разделил душу на две части. В действительности 33 преисподние — это 33 целебных пилюли, оставленные парагоном 9 печатей. Хм, целебные пилюли, переплавленные могущественным экспертом царства Дао по праву, могут зваться Дао-пилюлями». «Получается, я только что поглотил половину Дао-пилюли?» – пробормотал Манхао, глядя на ярко горящие глаза жадности. Он облизал губы, не заметив, как при виде выражения его лица жадность весь напрягся. Спустя пару мгновений Манхао наконец привел мысли в порядок. Помимо воспоминаний жадности, в его голове еще находились воспоминания Сюань Дао Цзы. Из них он смог увидеть последние моменты старика перед гибелью. Хоть он и Сюань Дао Цзы пытались убить друг друга, при виде его жуткой кончины Манхао в чувствах вздохнул. «В мире бессмертных человек с менее чем тремя эссенциями считается обычным практиком царства Дао. С тремя эссенциями ты получаешь право называть себя Дао-лордом, что по сути является пиком начальной ступени царства Дао. Далее вплоть до шести эссенций идут владыки Дао, практики средней ступени царства Дао. Поздняя ступень царства Дао – это уже ступень парагона. Парагоны с семью, восьмью и девятью эссенциями. Как мне видится, парагоны этой ступени равны высокочтимым небожителям Парамиты и Дао-божественным Парамиты. Вдобавок за ступенью парагона лежит легендарное царство Исток Дао». Глаза Манхау ярко засияли, когда наконец он узнал причину такой настырности Сюань Дао Цзы. «Только Исток Дао может взбудоражить эссенцию. Царство Истока Дао схоже с попранием небес, что в свою очередь сравнимо с безграничным Дао. Так получается». Манхау были незнакомы эти два термина. В воспоминаниях жадности говорилось, что титулы «высокочтимые небожители» и «дао-божественные» использовались практиками двух могущественных сил, участвовавших в войне против мира бессмертных. Исток Дао, Исток Дао. Согласно воспоминаниям жадности, в стародавние времена Парагон 9 Печати имел физическое тело Истока Дао, но его культивация находилась лишь в одном шаге от этого царства. Поэтому он не считался настоящим практиком Истока Дао. В таком случае, насколько же сильно царство Истока Дао? Если в мире горы и моря появится практик царства Истока Дао, хватит ли этого, чтобы закончить войну между тремя противоборствующими сторонами? К тому же, может ли такое быть, что за Истоком Дао лежит еще более могущественное царство? Голова Манхао была слегка перегружена новой информацией. После длинной паузы он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы прочистить голову. Взглянув на синее солнце на лбу мертвеца, его глаза заблестели, и он забормотал что-то себе под нос. Ему потребовалась еще одна длинная пауза, чтобы успокоить бешено стучащее сердце. «Чтобы снять печать и поглотить остатки Дао-пилюли моей культивации недостаточно. Раз ради этого создавались 33 преисподние, нет причин беспокоиться о сокрытых здесь благословениях. Как только достигну царства Дао, просто вернусь сюда и одним махом заберу все Дао-пилюли». Манхао пошел назад собирать магические предметы, пролежавшие в храме неизвестно сколько лет. Удостоверившись, что ничего не пропустил, он начал собираться в обратный путь. Жадность наблюдал за Манхао из синего солнца, поклявшись себе сожрать Манхао, как только ему представится шанс, как вдруг Манхао резко остановился и ударил себя ладонью по лбу. Жадность невольно поменялся в лице, гадая, кто сходит с ума. Он или Манхао? С видимым недовольством Манхао опять хлопнул себя по лбу. «Эх, Манхао, глупец. Я понимаю, что ты сегодня разбогател, но никогда не забывай, время – деньги. В те моменты, когда ты не зарабатываешь деньги, ты их теряешь. Вдобавок, получив их, тебе нельзя ими разбрасываться. В этот раз тебя благоволила сама судьба, тебе удалось заполучить немало всего, но это не значит, что можно вести себя расточительно». Тяжело вздохнув, он напомнил себе о преподанных ему уроках, а потом присел на корточки и постучал по плитке на полу храма. С его губ сорвался очередной тяжелый вздох. «Ну как можно быть настолько небрежным? Может, эта плитка и не сделана из бессмертных нефритов, и в ней хранится воля Дао? Идеальный ингредиент для ковки магических предметов. Даже одна такая штука во внешнем мире будет стоить целое состояние». С блеском в глазах он вытащил из бездонной сумки меч и принялся ковырять им угол плитки. Спустя пару секунд лезвие переломилось пополам. «Ого, а ты крепкий орешек!» Облизав губы, Манхао достал копье дракона и принялся выковыривать плитку. Жадность завороженно наблюдал за происходящим. С треском плитка отлетела со своего места и была ловко поймана Манхао, на его лице расцвела довольная улыбка. Похлопав по сумке, он позвал попугая и холодца. «Надо обработать это место», — сказал он. «Только не трогайте эти 9 колонн!» С этими словами он принялся за следующую плитку, только попугая с колодцом хотели возразить, как их резко оборвал Манхао. «И никаких пререканий!» Оглядевшиеся глаза тоже ярко заблестели, и они принялись помогать Манхао выдирать плитку. Одна плитка, 2, 3, 10, 100. Манхао словно ураган выковыривал драконьим копьем одну плитку за другой. Жадность наблюдал за ним со смесью неверия и ужаса. Манхао с безумным блеском в глазах выковыривал плитку тем самым копьем, за снятие печати с которого ему пришлось так дорого заплатить. Жадность поёжился, осознав, что с Манхао шутки плохи. С ним вообще лучше было не связываться. В каком-то смысле он пугал даже больше, чем черт, который давным-давно запечатал его здесь. «Тот черт был простым убийцей, но этот Манхао гораздо хуже. Он обдерёт все до костей!» Не успел Жадность закончить мысль, как Манхао странно посмотрел на стены. Подскочив к ним, он принялся по кусочку отдирать фрески. При виде работы Манхао у Жадности задрожало веко и все внутри сжалось. Он давно уже считал свое имя выражением собственного характера, но сейчас понял, что в сравнении с Манхао он воплощением нравственности и морали. В этот момент горящие глаза Манхао скользили по помещению, пока не встретились глазами Жадности. Тот быстро отвел глаза, боясь, что Манхао может взбрести в голову сделать его своей целью. «Безумец! Безумец!» Потрясённо выдавил Жадность. «Этот парень настоящий безумец!» Попугай и холодец обчищали храмовый зал, благоразумно не приближаясь к 9 колоннам. Жадность с ужасом посмотрел на некогда величественный храмовый зал. Теперь он выглядел так, будто через него прошла стая саранчи. Не осталось ничего, кроме нескольких нетронутых мест. «Я действительно недооценил его!» В ужасе подумал Жадность. «Они остановятся на одних костях. Этот человек выскоблит даже грязь под ними!» «Ничего не скроется от его загребущих лап. С такого рода людьми ни в коем случае нельзя связываться. Ни в коем случае. Если так подумать, это его должны звать Жадность!» Жадность вздохнул, когда Манхао опять засобирался к выходу, как вдруг Манхао опять обернулся и посмотрел на него, а потом хлопнул себя по лбу. Жадность весь напрягся. «Как я мог забыть?» – воскликнул Манхао, явно рассердившись на себя за невнимательность. Он подошел к месту, где находился Жадность. Там стояла вырезанная из камня перегородка, изображающая солнце. Манхао ловко демонтировал перегородку и убрал ее в бездонную сумку. Оглядевшись еще раз, его взгляд остановился на потолочной плитке, которая довольно скоро тоже отправилась в его бездонную сумку. Наконец он покинул храм вместе с попугаем и холодцом. Проводив его взглядом, Жадность в который раз ужаснулся оставленными ими разрушениями, а потом у него на глазах навернулись слезы. Насколько он мог судить, его некрополь стал беднейшим из всех 33. «Я действительно недооценил его. Даже голодная саранча не смогла бы так ободрать это место!»